¿Aló? Ну, кто Алло, это? здравствуйте. Здравствуйте. Банк Русский. Меня зовут Парфенова Елизавета Дмитриевна. Ведется запись разговора. Франческа Борисовна? Да. Алло? Да, говорю. Звонок по поводу потребительского кредита. 8 дней неоплаты. Сумма долга 6600 рублей. Также еще 2 договора на просроченной задолженности. Кредитная карта 39 дней неоплаты 20700 рублей. Потребительский кредит 29700 рублей. Почему денежные средства не поступают? Потому что не хочу я вам платить. На каком законном основании вы не хотите платить? На законных основаниях в суде будем разговаривать. А почему сейчас не поговорим? Ну, а вы кто, судья? У вас длительная просроченная задолженность, у вас есть обязательства, которые были прописаны в договоре. Сейчас банк требует возврата денежных средств. Требуйте. Вам выставлено требование оплатить потребительский кредит 6600 рублей сроком до 16 марта. А где это требование? Где с ним можно ознакомиться? Вам сейчас озвучено требование. У вас а я вот смотрите, я сейчас прямо оплачиваю. У вас сейчас из гарнитурки денежки лезут. Я оплачиваю. Хорошо, то есть через пару часов мы можем вам... Да, я прямо сейчас оплачиваю. Вот у вас, вы вместо того, чтобы со мной лялякать, денежки принимайте. Каким образом вы оплачиваете? В телефонную трубку сую. У вас сейчас полезут из гарнитурки. Прям вот, да, вот смотрите, 1000 полетела, 2 полетела. А вы гарнитуру убираете, вас плохо слышно. Проверяете, да, не полезла ли денежка? Правильно, значит, правильно делаете. Мы сейчас обсуждаем серьезные вопросы, а не то, что вы деньги в трубку суете. Вам не кажется то, что это... Если бы вы обсуждали серьезные вопросы, как вы выражаетесь, вы бы выставляли требования, как того требует закон. Банк вправе в письменном, по звонкам, по... А где это написано? ...выставлять требования 230 федеральный закон. 165.1 статья Гражданского кодекса «Юридически важные сообщения». И в 230 федеральном законе не написано, что банк имеет право выставлять требования по СМС-ке. Вы сейчас нарушаете тот самый 230-й федеральный закон, вводя меня в заблуждение. Никто вас не вводит в заблуждение. Фамилию, имя, отчество свое назовите еще раз. Парфенова Елизавета Дмитриевна. Отлично. Теперь объясните, пожалуйста, по каким причинам вы не вносите денежные средства в течение длительного периода. Я еще раз спрашиваю, вы судья, что ли, чтобы я вам что-то объясняла? Я вам представилась то, что это представитель банка Уралтип в соответствии с законодательством. И что, я обязана перед вами отчитываться? Давайте, пожалуйста. А то что, вы обосретесь от страха или что? Ведите, пожалуйста, себя корректно. Я буду себя вести так, как я считаю нужным. Хорошо, тогда ожидайте повторный звонок. Данная запись... На следующей неделе уже. Ой, да не трындите мне, чтобы использовать запись в суде, вам нужно будет доказать, что вы сейчас разговариваете именно со мной, провести фонетическую экспертизу. И в суд принимает записи только инициированные правоохранительными органами. Чё ж вы дура такая, тупорылая? Не переходили, Франческо Борисовна? Да ты тупое говно, которое тупо скрипт читает и... Телефон как звонит. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Разговор записывается. Веронику Сергеевну я смогу услышать? Да, еще раз. Как вас зовут? Надежда Владимировна. Фамилия? Скопцова. Еще раз как? Скопцова. Скворцова? Скопцова. А, Скопцова. У вас просто такая связь плохая. Да, я вас слушаю, говорите. Это вы, да, Вероника Сергеевна? Да, это я. Звонок из управления по работе с проблемной задолженностью поступает вам. Сейчас звоним по вашей кредитной карте лимитом 74 тысячи рублей. Задолженность у вас 16 200 рублей. Оплата с декабря месяца, 7 декабря от вас не поступает. Вижу, что ранее наш специалист с вами уже общался по данному поводу. Вот неоднократно связывались с вами уже. Договоренность на оплату не была достигнута, был зафиксирован отказ. Вероника Сергеевна, как вы данный вопрос оплаты решаете? Никак. Тоже отказ фиксируйте. А почему вы никак не решаете? А зачем? Вы не заинтересованы в решении вопроса касаемо вашей задолженности? Нет, не заинтересована. Вы денежные средства банка потратили 74 тысячи рублей. Теперь необходимо их взять. Кому это необходимо? Как? Банку необходимо, чтобы вернули денежные средства. А мне нет. А почему вы так относитесь к своим обязательствам? Как хочу, так и отношусь. Вы взяли на себя обязательство, подписав кредитный договор, Вероника Сергеевна. И что? Нарушаете статью 309 Гражданского кодекса Российской Федерации. А вы в каком вузе получили статус судьи, чтобы определить нарушение Гражданского кодекса? А при чем здесь все мое образование, сейчас здесь судья? А почему вы себе позволяете говорить о том, что было нарушено или не нарушено какие-то статьи Гражданского кодекса? Потому что вы судья, что ли? У нас только суд может зафиксировать нарушение Гражданского кодекса, а не какая-то маромойка, которая по телефону звонит. А почему вы позволяете себе оскорблять, Вероника Сергеевна? Я не оскорбляю, я констатирую факт. Нельзя оскорбить маленького человека, назвав его коротышкой. А факт-то в чем заключается? То есть вы считаете, факт? Что теми словами, которыми вы сейчас выражаетесь, то есть это не оскорбление? Нет. Ну, в таком случае вы, пожалуйста, обязательно ознакомьтесь со статьей 5.61. Вы не личность. Административных правонарушениях Российской Федерации оскорбления. Угу. Поэтому обязательно, Вероника Сергеевна, с данной статьей ознакомьтесь. Я с ней знакома. Прежде чем так разговаривать с сотрудниками банка, потому что... Я с ней прекрасно знакома. Я констатирую факт не только под запись разговора, я еще и сама это записываю. И если мне вдруг в вашем разговоре что-то не понравится, я эту запись отправлю судебным приставам, чтобы они провели по вашему поводу проверку. Так что прежде чем что-то сказать, подумайте трижды. Сейчас необходимо оплату произвести до 20. Я не буду ничего платить. В течение 5 дней. Но в таком случае мы фиксируем отказ. Да мне вообще срать, что вы там фиксируете. И в данной ситуации банк вправе уже обратиться в суд. Обращайтесь. Сейчас документы находятся на досудебном этапе. Соответственно, следующий этап – это передача в суд, расторжение договора. И уже необходимо... Передавайте. Оставшегося долга вам... Передавайте. Мне не нужно. Зачем вы передо мной отчитываетесь? Делайте то, что нужно. Я не против суда. Если вы позвонили спросить мое мнение. Но, а суд-то для вас чем выгоден? В суде и узнаете. Мое гражданское право решать конфликтные вопросы в суде. Также обязательно запись разговора будет предоставлена в суд. Не врите. Отказ зафиксирован. Всего доброго. До свидания. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Звонок поступает из Сбербанка, специалист Шведчикова Анна Александровна. Разговор записывается. Эску Борисовну я могу услышать? Еще раз повторите, вы заикаетесь. Эску Борисовну я могу услышать? Нет, потому что вы неправильно фамилию называете. Видите, неправильно действительно произнесла, поторопилась. Эску Борисовна, это вы? Да. Звонок вам поступает из управления по работе с проблемной задолженностью. У вас по кредитной карте 41 день задолженность. Сумма составляет 5393 рубля. Почему оплаты от вас нет? Потому что не хочу вам платить. Не хотите? А зачем тогда кредиты брали? Так вы заведомо брали с учетом... Чтобы потратить. Вы уклоняетесь? Я не уклоняюсь, я просто отказываюсь. Да вы не имеете права отказываться. Докажите. Статья Гражданского кодекса о недопустимости одностороннего отказа. Докажите. Так вы мне только что сказали, что доказывает, а я вам ничего доказывать не знаю. Ой, вы думаете, если мне позвонила какая-то истеричная девушка, и я сразу вам поверила, что... Что сразу вы? Поверила, что у меня какое-то нарушение. А вы сами не осознаете, что у вас нарушение вашего кредитного договора? Нарушение может определить только суд. Нет. Банк является вашим кредитором. Вы не в суде деньги брали, а в банке. Ну и что, банк не может определить нарушение? Да имеет банк на это полное право, не вы не являетесь сотрудником банка. Или ой, не дай бог. Я с голоду лучше подохну, но никогда не пойду на такую работу. Ну, Франческа Борисовна, знаете, вы положение свое усугубляете. И вы думаете, что вы вот так можете как-то позицию свою аргументировать? Ага. Да, и какую целесообразность вы находите таким диалогом? Вот какую я своим... вы предоставили? Я своим диалогом показываю, что мне на вас... Слушайте, тетя, вы позвонили монологом поговорить. Меня Анна Александровна зовут. Да мне насрать, я сейчас трубку положу и забуду о вас вообще. Ну, если вы... выездные мероприятия направлены... Если вы задаете вопрос, слушайте ответ. Лично, наверное, не будете так общаться, не грубите. Ну, пусть приедут и посмотрим, как я буду общаться. Но сотрудники могут быть направлены для личных... Отлично, я жду. Вопросы решать не готовы. Требование банка – долг погасить в течение 24 часов. Это сегодня крайний срок завтра. Согласно условиям договора 307 статьи Гражданского кодекса, которая гласит о понятии обязательств. Оплата поступит от вас? Нет. Почему вы отказываетесь? Деньги вам на счета поступают, а кредиты как не платили, так и не платят. Да. Благополучно это... денежные средства снимаете через банкомат, оплату да. не производите. Да, все правильно. А что вам мешает свои обязательства исполнять? Вы же понимаете, что рано или поздно платить вам все равно придется. Это отсутствие желания. Да, вашего желания, Франческа Борисовна, никто не спрашивает. Это требование банка. У вас основного долга 52 267 рублей, сумма общей задолженности. Если вы не хотите частями оплачивать, вам выставят эту сумму уже к досрочному гашению. Ой, я такая обосралась и заплатила, да? Франческа Борисовна, корректнее разговаривайте. Сильно обосралась. Вы все-таки разговариваете с незнакомыми, не с друзьями, с близкими? Ну, конечно, я так со знакомыми не общаюсь. У меня знакомые нормальные люди. Но вы же позволяете себе сейчас так разговаривать? Угу. И чего? Почему не платить этого? Не хочу, я же сказала. Ну а чего вы ждете и почему вы не хотите? Чего вы ждете? Принудительного взыскания. Так, и какие вы себе положительные моменты в этом видите? Будет принудительное взыскание. Алло. Здравствуйте. Здрасте. Это ООКФ? Нет, это Кимбаева Аида Хановековна. Идете запись разговора. Ирина Александровна, это вы? Это я. Звоню по поводу вашей финансовой задолженности перед ООО «Фонд кредитом финансовый банк». Задолженность на сумму 185 302 рубля 62 копейки. Вам необходимо до 26 марта погасить данную задолженность. От вас оплата вступает, задолженность погашаете. Повторите, как вас зовут? Меня зовут Аида Хановековна. А фамилия? Куркембаева. По буквам. Куркембаева. Уведомление от кредитора еще не пришло. Представьте это уведомление, Екатерина Александровна. Вы не платите свои долги. Причем, почему вы высылаете на уведомление и не проводите оплату? Да это не ваше собачье дело. Да, Екатерина Александровна, вам не стоит так разговаривать. Ваше хамство ни к чему не стоит. А то что? Вы обидитесь, и в истерике трубку бросите? И залезете на того барана, с которого вы упали, и побежите к себе в селуху. Ну не обижайтесь, не надо. Ой, да срать я над вашу организацию хотела. Хорошо, проживайте сейчас по какому адресу? Это не твое дело, курочка. У кредитора у моего есть мой адрес. А тебе знать не положено, да, ты просто звонилка, телефонная. Не думай, а то ты сейчас подумаешь и забудешь, как ходить. Да, да, не нервничай, не заикайся. Екатерина Александровна, вы да, ты уже, тебе с детства все угрожают. Не я первая, не я последняя. Ну, хорошо. Продолжайте хамить, в любом случае, с вами прерываю разговор. Слава Богу, жизнь свою прерви, этому миру без тебя станет лучше. Да что вы говорите? То, что ты слышишь. Алло. Алло, здравствуйте. Здрасте. Здравствуйте, добрый день. Дарья Сергеевна. Ну, говорите. Меня зовут Орлова Ирина Васильевна, я сотрудник Совкомбанка, департамент судебных взысканий. По поводу халвы карты рассрочки. По решению суда вы должны Совкомбанку 11 600 рублей. Банк требует, чтобы вы данный кредит погасили до конца этого месяца. Когда вы подойдете на оплату? Когда будет исполнительное производство. А почему в добровольном порядке не оплачиваете? А зачем, если есть решение суда? Есть решение суда, вам самостоятельно необходимо данный кредит погасить, для вас это наиболее выгодно. Откуда вы знаете, что для меня выгодно, а что невыгодно? Ну, как минимум на 7% исполнительского сбора долг будет увеличен. Ну, вы думаете, это 11 тысяч 7% это там миллион? Помимо этого, ваша кредитная история будет испорчена. Как девушка, у меня просуженный кредит, она уже испорчена. Вы после 30 дней просрочки обязаны были отправить информацию в БКИ о том, что у меня имеется просроченная задолженность. Это на наше усмотрение, как выигрыш. Это не на ваше усмотрение, это вас Центробанк обязывает. Я не ошибаюсь, потому что я прекрасно знаю закон о банках и банковской деятельности. Вам придется, наверное, обновить информацию. Угу. Возможно, у вас устаревшая информация. А вам придется ее вообще, в принципе, выучить. Я правильно понимаю, вы в добровольном порядке не намерены оплачивать, правильно понимаю? Правильно понимаю. Хорошо, будьте готовы к работе приставов исполнителей. Я готова, по адресу, который вы по адресу, который вы нам оставляли, он актуален для вас? Актуален. Я с нетерпением жду приставов. Хорошо, по данному адресу. Договорились, по данному адресу, возможно, в ближайшее время выезд из страны приставов и сотрудников полиции. За 11 000 рублей, дура. Совершенно верно. Что ты несешь, идиотка? Верно. Достаточно будет, Дарья Сергеевна, один раз к вам выехать, чтобы данный кредит... Ну, давайте проверим. Давайте проверим. Давайте. Статья 225. Давайте проверим. Если ничего этого не случится, давайте то проверим. Вы балаболка конченая, которая сидит на жердочке у себя. Ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко там что-то. Пожалуйста, общайтесь. На Авито тебя подобрали, гарнитуру сдали, и ты сидишь там кудахчешь что-то. Хватит истерично повторять мое имя, отчество. Вы нервничаете. Более уважительно. Хватит заикаться там. Не нервничай. Вы я уже тебя договариваться не начали. Я тебя не обижу, не переживай. И хватит не обижайтесь, мной... пожалуйста. И хватит за мной повторять. Придумывай свои аргументы. Ваши... Тупорылая, ты овца. Поспокойнее. Звонок записывается. Я абсолютно спокойно с тобой разговариваю. Алло. Алло. Дарья Сергеевна, здравствуйте. Здравствуйте. Сбербанк беспокоит вас, меня зовут Евгений, вам надо разговаривать? Да, говорите. Дарья Сергеевна, 7 минут назад вы зашли в личный кабинет Сбербанка? Да. Дело в том, что мы приостановили вашу транзакцию на сумму 5200 рублей, так как перевод нам показался подозрительного характера. При входе в личный кабинет у вас произошла смена региона вашей оплаты. Вход в личный кабинет был выполнен в городе Санкт-Петербург, а вы закреплены как клиент за Ставропольским краем. Да, но я и совершала переводы из Ставропольского края. То есть вы перевод на 5200 рублей подтверждаете? Имя получателя — Фурцева Татьяна Павловна. Ну, кому я переводила, это в принципе не важно, а перевод был, да, на 5000 рублей. Подождите, у вас перевод на 5200 рублей. Имя получателя — Фурцева Татьяна Павловна. Операция у вас ожидает дополнительного подтверждения. Вы подтверждаете банковскую операцию? Да. Хорошо, для подтверждения транзакции укажите, пожалуйста, контрольное слово перед банком. Если я не ошибаюсь, по-моему, Фучика. Прошу прощения, как? Фучика. Фучика. Ф. Федор, У. Ульяна. Че? Ирина, К. Константин, А. Александр, верно? Да. Да, ожидайте, пожалуйста, на линии, обрабатывайте информацию. Дарья Сергеевна, к сожалению, отрицательный ответ пришел. Отрицательный ответ? Вот. Да, неверное контрольное слово. У нас с вами есть две попытки. Тогда не помню. Хорошо, подтвердить операцию вы сможете, если предоставите продукт, который вам выдали в отделении нашего банка. Это может быть номер вашего договора или номер вашей карты. Как вам будет удобно? А у меня нет карты. У вас нету карты Сбербанка? Нет, у меня есть счет в Сбербанке. Хорошо, я вас понял. Дело в том, что отобразилась информация, активность по личному кабинету у вас фиксируется в трех мобильных устройствах. Одно используется на программном обеспечении iOS и два на Android. Подскажите, пожалуйста, на каком программном обеспечении используете личный кабинет Сбербанка именно вы? На Android. Вы только на одном мобильном телефоне используете личный кабинет Сбербанка? Да, только на одном. Я даже в веб-версию не захожу. Хорошо, Дарья Сергеевна, я вас понял. Я вам предлагаю установить дополнительное программное обеспечение нашего банка. Давайте я расскажу в двух словах, как оно используется. Давайте. При установке оно вам выдаст ID вашего телефона, через который вы входите в личный кабинет Сбербанка. Мы его закрепляем за вашим личным телефоном. В дальнейшем вход будет возможен только через ваш мобильный телефон. Если будут попытки входа, которые мы наблюдаем в сегодняшний день, они будут автоматически блокироваться. Если вы желаете, для установки программы у вас займет буквально 2-3 минуты, вам попросту требуется доступ к интернету. Вам удобно? Нет, я сейчас с вами разговариваю, я не могу во время разговора скачивать, потому что мобильный интернет недоступен. Угу. Хорошо, я вас понял. Если вы используете мессенджеры такие, как WhatsApp, Viber, мы, в принципе, можем вам совершить звонок, выйдем с вами на связь по интернету, у вас будет беспроблемно работать интернет. Нет, не использую. Использую только Telegram. Telegram. В принципе, можем выйти на связь с вами в Telegram. А с каких пор у нас Сбербанк в Telegram звонит? Вы можете зайти в Telegram и перепроверить, у нас есть... веб-страница в Телеграме. Угу. Я очень рада. А звонить вы мне с нее будете или со своей личной? Нет, конечно же, со Сбербанка. А если я захочу поменять телефон? Ну, обратитесь на горячую линию, предоставьте информацию, сотрудники вам откроют доступ к вашему новому устройству. Либо подойдете в отделение, как вам будет удобнее. Ну, так, давайте я в отделение подойду, я как раз собираюсь в город и установлю все. Хорошо, я вас понял. А с операцией по личному кабинету что мы будем делать? Контрольное слово вы озвучили неверно. Так перевод же уже совершен. Перевод ожидает вашего дополнительного подтверждения. А мне уже пришла смс-ка о том, что деньги списаны. Я вам больше скажу,